Смотри, я отступаю в тень, а ты по-прежнему в сомнении, и все боишься встретить день, не чуя ночи приближения. Не жди ты вдохновенных слов. Я, запоздалый на границе, спокойно жду последних снов, забытых здесь, в земной темнице. Могу ли я хранить мечты и верить в здешние видения, когда единственная ты не веришь смертным песнопениям? Но предо мной кружится мгла, не чуя мимолетной боли, и ты безоблачно светла, но лишь в бессмертии, не в юдоли.